Глава 37. «Лесь, ну хватит рыдать!» — скомандовал Кирюша, когда палата опустела, а нас, наконец, оставили одних. Дед Костик распорядился, и Грому провели полное обследование. Мне разрешили присутствовать почти на всех процедурах. Иначе я бы сошла с ума от ожидания и переживаний. Впрочем, я уже и так, кажется, слетела с катушек. После того, как Димка запер меня в незнакомой квартире, сообщив, что бой Кира вот-вот начнется. Ожидание убивало. Да, я верила в силы любимого, но прекрасно понимала, что там, в клетке, его ждет необычный тренировочный спарринг под присмотром старших. Здесь ставки были слишком высоки, чтобы игнорировать их. А сейчас все осталось позади. И вместе с осознанием того факта, что Кир со мной, рядом, живой, почти здоровый, ко мне пришли мысли, что судьба могла лишить меня этого человека, отобрать так же стремительно, как и подарила. И это понимание оказалось слишком острым. Настолько, что я не могла сдержать слез и выдавить из сведенного спазмами горла хоть какие-то слова. Была способна лишь на то, чтобы судорожно кивать, соглашаясь с каждым словом Грома и медперсонала. Даже не стала возражать, когда и у меня взяли кровь на анализ. Кирилл настоял, а я была слишком слаба, чтобы возразить. И вот, когда мы остались одни в отведенной нам на ночь палате, из моих глаз заструился целый поток. И как бы сильно я ни старалась, а остановить его не могла. Кир, кажется, это понял. Он устроился на кровати, подложив под спину пару подушек. Прижал меня к себе так, что я оказалась распластанной на его крепком, пусть и немного поврежденном и забинтованном теле. Я пыталась возразить. Ведь видела на рентгеновском снимке, что есть небольшие трещины в ребрах. Но мой Гром лишь устроил мою голову на своем плече и блаженно выдохнул. Он устал. Наверное, и физическое напряжение сказывалось. А сейчас, когда все оказалось в прошлом, силы закончились даже у моего несгибаемого мужчины. Размеренные поглаживания широкой ладони по моему затылку убаюкали меня, успокоили, расслабили. Тело потихоньку верило, что все позади, а слезы медленно иссякали. Вглядывалась в любимое лицо, боясь прикоснуться к красивым чертам, чтобы не причинить боли. Кирилл лежал, прикрыв глаза. Спал? Возможно. А я не хотела его будить. Но слова словно прожигали горло. Они так и рвались наружу вместе с уже утихшими всхлипами. «Я так сильно тебя люблю!» Вышло сплошное невнятное мычание. Но Кирилл все понял. Приоткрыл глаза, окутав меня теплом своего взгляда. Он молчал. Но сейчас, как никогда остро и правильно, я читала его. Мой сильный и несгибаемый мужчина, пусть по факту и был 18-летним парнем, всегда знал, чего именно хочет от жизни. Жил с уверенностью, что сможет добиться всего сам, без помощи старших. И мне повезло, потому что захотел он меня. Он не испугался своих чувств, несмотря на то, что они накрыли его несколько лет назад. Не тянул время, не зная, как подойти ко мне. Просто поставил перед собой цель и добился ее. Он влюбил меня в себя. Или я тоже любила его с детства, но не замечала этих чувств. Теперь уже не важно. Главное, мы вместе. И кольцо, подаренное Киром, блестевшее на моем пальце в приглушенном свете ночника, служило лучшим тому доказательством. Я купалась в обжигающем взгляде потемневших глаз. Была уверена в этом человеке, пожалуй, больше, чем в самой себе. Даже будучи пристегнутой наручниками к батарее, я знала: совсем скоро придет помощь. Ведь мой парень занялся решением этого вопроса. Я понимала, какой дурой я была. Сколько моих капризов стерпел Кир. И даже сейчас, лежа рядом со мной, перебинтованный, с легким сотрясением мозга, зашитой раной над бровью, с заплывшим глазом, терпеливо ждал, пока я перестану рыдать. «А ведь я старше, и, следовательно, должна быть мудрее и терпеливее. Но нет». Рядом с Кириллом ощущала себя совсем девчонкой. Словно между нами была разница в десяток лет. Причем старше, конечно же, был Кир. «Я не хочу никакой карьеры, Кирюша», — всхлипнула я. «Это все я виновата. Сначала Невский, потом Димка. Все из-за меня». «Глупости, Лесь», — пробормотал Гром. «Это все жизнь». «Люди паскудные». «Я хочу домой. Там тихо и спокойно. Я даже буду терпеть твою Ленку. Только давай жить будем там, в деревне, а?» Бормотала я. «Ну, во-первых, Ленка не моя», усмехнулся Кир. «Моя Леська. А во-вторых, я знаю тебя. Через некоторое время тебе станет скучно, начнешь чахнуть, грустить. Задыхаться от дефицита людей и внимания. Так что нет, лисенок, жить будем здесь, в городе. По крайней мере, пока ты не закончишь учебу. А там поглядим». «Но тебе ведь хорошо там», — возразила я. «Мне хорошо там, где ты, лисенок», — шепнул Кир, поглаживая чудом уцелевшей рукой мою щеку. Перехватила его пальцы ладонью и прижала к своей щеке крепче. А потом и вовсе коснулась грубоватой кожи губами. Видела, как еще сильнее потемнел взгляд любимого. «Но ведь не время, да? Дверь в палату не заперта. Мой мужчина после тяжелого боя, да и место не самое подходящее». Однако я четко ощутила под своим животом стремительно твердеющую плоть. Мои щеки вспыхнули от смущения. Во взгляде Кира мелькнули лукавые искорки. Смешались с обещанием и предвкушением. Кир, протянув руку к тумбе, щелкнул кнопкой ночника. И палата погрузилась в приятный полумрак. Да, за окном уже медленно занимался рассвет. Но даже если кто-то и зайдет в палату, не сразу увидит нас. Я хотела возразить, что можно и подождать до завтра, до выписки. И потом, мой мужчина был порядком избит. Но все разумные доводы отошли на задний план, стоило Киру притянуть мою голову к своему лицу. Поцелуй вышел обжигающим. Со вкусом соли моих слез и крови разбитой губы Кирилла. Я торопливо натянула на нас покрывало. Любимый рывком высвободил меня из легких спортивных брюк. «Прости, лисенок», — с сожалением выдохнул Кир в мои губы. И я поняла, что страсть кипит в нем настолько, что не будет сейчас никакой прелюдии. Потому что все было слишком остро, через край. Мой мужчина нуждался во мне неистово. Сдерживался сколько мог. Но ведь и он не железный. Он пылкий и любящий. И ему нужно до конца убедиться, что я рядом, невредима. Что он сам жив, что все происходящее вокруг не фантазии, а реальность. Сама подалась навстречу. Лихорадочными движениями приспустила брюки Кира вместе с бельем, высвобождая налитую желанием плоть. Аккуратно устроилась сверху, стараясь не навредить. Кир прижал меня руками к себе, одновременно жадно целуя и вторгаясь в мое тело. Я застонала. Он замер. Остро, сладко, знакомо. Но сейчас, кажется, все происходило еще острее. Мы и не двигались толком, а эмоции сбивали с ног. Наверное, это соитие было самым коротким, но самым бурным. Словно мы, наконец, добрались до заветной цели. И все завертелось стремительно и необратимо, потому что мы вместе. За секунду до взрыва Кирилл замер, глядя в мои глаза. Не скрывал эмоций. Смотрел в самую душу. Без слов шептал, говорил, кричал о своей любви ко мне. И я верила каждому слову, каждому взгляду, каждому касанию. Не удержалась на руках. Рухнула на Кира, а он подхватил. Чувствовала, как мое тело пульсирует и рассыпается на осколки. А мой гром собирает их и бережно хранит у самого сердца. Там, где безопасно. Там, где любят и заботятся. Пришлось все же сползти с Кира, пусть он и возразил негромким мычанием мне на ухо. Я легла рядом и осторожно обняла Пчелкина руками. Глаза слипались от усталости. Кирилл прижимался к моей макушке щекой. Я дождалась момента, когда обнимавшие меня руки расслабились, а сам гром погрузился в глубокий исцеляющий сон. У меня еще были силы, чтобы встать с кровати, сходить в душ, даже для того, чтобы позвонить бабушке и попросить привезти пилюли после. Я даже могла сбегать на консультацию к гинекологу, который дежурил этой ночью в больнице. Но ничего этого я делать не стала. Романтичная часть меня неожиданно приняла тот факт, что из наших с Киром отношений вполне спокойно может появиться крошечная жизнь. Эти мысли больше не страшили меня и не вводили в дикий ступор. Кажется, я была готова к любым последствиям. Ведь за моей спиной, поддерживая и оберегая, стоял любимый мужчина. С этими мыслями я погрузилась в сон, убаюканная крепкими руками и горячим, размеренным дыханием.